Впрочем, до его нового дома Малаха мы не добрались. Малах рассказал Рине, что поблизости продается лавка, и они вместе с Дарсом отправились ее осматривать. Мы же с Малахом поехали к новому дому Малаха, который сейчас жены и дочери Малаха приводили в порядок. Ведь дом долго стоял в запустении, вдова бывшего кузнеца сразу после его смерти переехала отсюда к своим родственникам и за домом не следила. Дети играли во внутреннем дворе и выглядели счастливыми. Айли сразу бросилась ко мне, как только увидела. «Папа!» Ее голос звенел от радости. «Смотри, какой у нас теперь дом! Здесь есть большой двор и даже есть колодец!» Подхватил ее на руки, чувствуя знакомое тепло. Несмотря на все изменения в моей внешности, для нее по-прежнему оставался просто папой. «Красивый дом», — согласился с ней, осматривая просторный двор с кузнечной мастерской. «Тебе здесь нравится?» «Да». «А еще тут рядом живут другие дети, и они не боятся меня», — в ее голосе прозвучала такая искренняя радость. В Таргороде соседские дети сторонились Айли из-за ее псионических способностей. Здесь о них никто не знал, и на необычного ребенка никто не обращал особого внимания. Керн тоже выглядел довольным. Он показал мне кузнечную мастерскую, где Малах уже начал обустраиваться. Дедушка говорит, что скоро начнет меня учить настоящему кузнечному делу, мальчик не скрывал гордости. И продолжит меня тренировать с мечами. «Это хорошо», — кивнул согласно. «Ремесло всегда полезно». Да я и Ноза занимались обустройством дома. Они по-прежнему смотрели на меня с некоторой настороженностью, но уже не с тем шоком, как в первый день после моего возвращения. «Рик, подошла ко мне Дая, когда дети убежали играть, мы хотели тебя поблагодарить. За все. За спасение, за новый дом, за возможность начать новую жизнь. Ни за что благодарить. Вы моя семья. Мы знаем, что ты рискуешь ради нас», — тихо добавила Ноза, опустив глаза. «И мы это ценим, даже если не всегда это показываем». Малах тем временем осматривал мастерскую, проверяя инструменты и состояние кузнечного горна. «Хорошее место», — сказал он, когда мы остались вдвоем. «Здесь можно наладить неплохое дело. В портовом городе всегда нужны кузнецы. Рад, что вам здесь нравится. А ты? Когда вернешься? «Не знаю», — честно ответил ему. «Я заключил сделку, возвращение моего прежнего облика, в обмен на доставку Кадара в одно место. Он честно выполнил свою часть сделки. Теперь я должен выполнить свою часть». «Понимаю». «Послушай. Все понимаю, но хотел тебе сказать вот что. Я уже далеко не молод и не знаю, сколько еще протяну. Как они станут жить здесь без меня? Ты бы как-то постарался вернуться побыстрее, так чтобы мог тебя научить чему-нибудь. Воин ты, конечно, первоклассный, слов нет, но старости к тебе придет и кузнечное дело тебе пригодится. Все понимаю, Малах, но здесь, к сожалению, от меня сейчас совершенно ничего не зависит. Да и капсула подлечила тебя, так что проживешь ты еще долго. Если не случится что-то, может, возьмешь себе еще учеников. Будут тебе помогать. Нет уж, больше никаких учеников, покачал головой старик. Буду понемногу Керна обучать. Хотя он мал пока. Хотя бы примерно, можешь сказать, когда тебя ждать? Не знаю, честно ответил ему. Это путешествие может затянуться надолго. Опасно? Возможно. Да, и смени клеймо. Работай под другим. Тебе бы имя лучше было бы сменить, но, боюсь, это не поможет. И вот еще. В Таргороде я запустил слух, что вы все погибли. Так что имей в виду. Не вздумай связываться с кем-то оттуда. Малах кивнул, понимая меня без лишних слов. За долгие годы жизни он научился не задавать лишних вопросов. Вот только он не понимал, что улетаю от них лишь по одной причине, чтобы находиться подальше от них, и сам не представлял, сколько продлится эта разлука. Вечером вернулся Дарс с женами. Они выглядели странно. Не то чтобы помирившимися, но и не враждующими. Скорее, как люди, которые пытаются заново узнать друг друга. Ну что, нашли подходящую лавку? Поинтересовался у Дарса. Да, неплохое место, он взглянул на своих жен. В торговом квартале, рядом с портом. Там постоянно снуют купцы и путешественники. И что решили? Дарс посмотрел на своих жен, затем обратно на меня. Они остаются здесь. Попробуют наладить торговлю. А я лечу с тобой. Дарс начал Рине, но он покачал головой. Мы уже все обсудили, твердо произнес он. Мне нужно время подумать. А вам время понять, чего вы на самом деле хотите. А если мы поймем? В голосе Лины прозвучала надежда. Тогда увидимся, когда я вернусь, ответил Дарс. Если вернусь. Рине хотела что-то возразить, но Лина положила ей руку на плечо, останавливая. Видимо, они действительно многое обсудили и пришли к какому-то соглашению. Ночью сидел с Айли на крыше дома, наблюдая за звездами. Она устроилась у меня на коленях и тихо рассказывала о своих новых друзьях. «Папа», — внезапно спросила она, — «а где та планета, на которую ты полетишь?» «Очень далеко, малышка. Там, среди звезд. А ты обязательно должен туда лететь?» Помолчал, обдумывая ответ. «Как объяснить ребенку про сложные игры взрослых?» «Да, обязательно. Я дал слово». «А слово нужно держать?» «Конечно». Она кивнула, принимая это как данность. В ее детском мире все было просто, обещания нужно выполнять, а папа всегда возвращается домой. «Тогда лети», — серьезно произнесла она. «Но быстро возвращайся. Я буду ждать». «Обещаю вернуться», — прошептал, прижимая ее к себе, понимая, что по ней буду сильно скучать. Вечером меня ждал сюрприз, большой сюрприз. В спальню ко мне пришли Дая с Нозой и остались до утра. Так что ночью у меня получилось совершенно бессонной. Утром мы прощались. Это было тяжело, покидать семью, не зная, увижу ли их снова. Айли плакала, крепко обняв меня за шею. Керн старался держаться по-мужски, но губы у него дрожали. Дая и Ноза стояли молча, но в их глазах читалась тревога. «Береги себя», — Малах обнял меня на прощание. «И помни, здесь тебя всегда ждут». «Спасибо», — ответил. «Береги тоже, береги детей и дочерей». Дарс попрощался со своими женами, сдержанно, почти официально. Только в самый последний момент ласково обнял их. «Нет», — произнес он, отстраняясь. «Не сейчас. Если мы еще увидимся, тогда поговорим». «Вот, возьмите», — Дарс достал несколько мешков, туго набитых серебрушками. «Часть отдал мне». Разумеется, все свои серебрушки сразу отдал Дая с Нозой. Так, под удивленными взглядами жен, мы вышли со двора и пешком направились к флайеру. «Не жалеешь?» — спросил у него. «Ты ведь понимаешь, что можешь остаться?» «Жалею», — честно ответил он. «Но иногда нужно делать больно, чтобы потом стало лучше». Философ выискался. «Научился у одного знакомого», — усмехнулся он. «Он постоянно принимает сложные решения». «Как там, кстати, прошло?» «Да практически все, как ты сказал», —